«Если вам говорят, что отрубать голову — это не больно, не верьте. Либо вам просто нагло врут, либо это говорит тот, кому голову никогда не отрубали». Я открыл глаза и обнаружил, что лежу на плитах, очень похожих на те, которыми был вымощен двор моего учителя. Шея, если и болела, то не сильно. «Эй, кадет!» — услышал я недовольный голос Кави. «И долго ты еще отдыхать собрался? Или тебе домой не нужно?» Я поднялся и оглядел двор. Тут ничего не изменилось. Даже учитель сидел на том же месте с тем же бокалом с темно-красной жидкостью. Я схватился рукой за горло. Даже покрутил для верности шеи. Вроде все на месте. Но как? Судя по всему, меня ведь убили. Я помню, что мне было очень больно. «Ну чего застыл?» Наставник смотрел на меня с ехидной улыбкой. «Ты даже десяток метров не прошел, как уже сдох. Не подводи меня. А то я могу подумать, что плохо тебя учил. Давай, давай, вперед. Марш, марш!» И он так энергично махнул рукой с бокалом, что часть жидкости даже выплеснулась из него. Я, увидев его раздраженное состояние, плюнул на свои вопросы и вновь шагнул на тропинку. Призвав в руку меч, я осторожно двинулся к лесу, внимательно оглядывая всю местность впереди меня. Мне удалось пройти, наверное, полпути до леса, когда я вдруг услышал сзади тихое поскрипывание, как будто твердая кожа трется о такую же твердую кожу. Я, резко развернувшись, увидел абсолютно черные глаза, услышал свист разрезаемого воздуха и почувствовал дикую боль в области шеи.